Более того, когда я стал убивать и поглощать ее монстровидных солдат, Грин и вовсе была вынуждена применять их с крайней осторожностью. Ведь каждое неосторожное движение любого ее существа приводило к тому, что я обретал некоторое количество биомассы и все накопленные в их телах мутации, пусть они в основном и были весьма бесполезны. Поглощение разнообразных штампов красного света не вызывало у меня практически никаких проблем. Я делал это быстро и без особого сопротивления. Судя по всему, несмотря на то, что черный свет был ребенком красного, способность к ассимиляции и абсорбции была развита в нем гораздо сильнее. Еще несколько раундов обоюдного кромсания и обмена ударами, и моя соперница начала не просто отступать, а по-настоящему проигрывать. Ее регенерация не успевала отращивать новые конечности, по мере того, как я их отрезал. Так что в конечном итоге Грин осталась без своих рук и одной ноги. Впрочем, в тот самый момент, когда я уже собирался забрать у нее последнее и попытаться начать поглощение, из ее груди вырвался настолько мощный энергетический удар, что меня не спасла даже вовремя увеличенная масса. Мою тушку отбросило примерно на 30 метров назад, впечатав в стену какого-то здания. А когда я вновь вскочил на ноги, моя противница уже не только регенерировала все ранее полученные травмы, но и также стремительно меняла свою форму, выплескивая из себя буквально тонны яркой красной биомассы и увеличивая размер своего нового тела до тех пор, пока оно не достигло 4 этажей в высоту и не стало похоже на какую-то перезревшую гигантскую луковицу, что удерживалось в воздухе на весьма тонком, но при этом чудовищно плотном стебле. Короче говоря, если не ошибаюсь, сейчас Грин приняла ту самую форму босса, что была в игре, и означает это ровно то, что ожидать мне стоит. Пространство вокруг заребило раньше, чем я успел закончить свою мысль, а затем мать раскрыла свою зубастую пасть и издала настолько чудовищный крик, что у меня разорвались ушные перепонки. Последовавшая же за звуком волна темно-красной энергии сделала то же самое со всем остальным моим телом. Не спасла ни броня, ни выставленный вперед щит. Мою несчастную тушку буквально уничтожили, разорвав на частицы столь мелкие, что их практически не существовало. Проще говоря, я был убит. Причем учитывая тот факт, что атака Грин также воздействовала на мои запасы биомассы, спрятанные в том, что я называл карманным измерением, не накопи я ранее серьезный объем материалов, мог бы и вовсе не оправиться от подобной выходки. Выходит, де-факто я был убит не один раз, а сразу несколько, примерно 15 или 16 раз, если правильно считаю, вот жену дает. Наконец, полностью восстановившись и пару секунд посмотрев на гигантского монстра впереди, я решил изменить свою тактику и вместо брони с щитом полностью сосредоточился на производстве режущего и дробящего оружия, а также достаточно мощных крыльев, чтобы вновь заиметь возможность летать и маневрировать в воздухе. Противостоять Грин лоб в лоб теперь казалось очевидно провальной идеей. Ее псионическая сила давала ей невероятное преимущество, и неизвестно, сколько еще подобных атак я смог бы выдержать. С другой стороны, в этой ее силе также заключалась и слабость. Теперь, когда я видел ее мощь вживую, а также переработал некоторое количество вируса «Красный свет», то отчетливо понимал, что особо долго в этой монстроформе девушка не продержится. Расход энергии на поддержание подобного облика и без того был крайне высок, но к этому также приобщался тот факт, что биомасса красного света вырабатывала на порядок меньше энергии, чем биомасса черного света. О том, сколько потребляют атаки, подобные той, которую мне посчастливилось пережить совсем недавно, не хотелось даже думать. Вывод из всего вышеозвученного был довольно прост. Пусть у Грин в данный момент и было явное преимущество в силе, но оно было лишь временным и уменьшалось буквально с каждым мгновением. Мне оставалось лишь активно пользоваться своей автономностью и тянуть время, постоянно нападая на мать с воздуха и заставляя ее использовать псиоатаки, пусть и куда более слабые, постоянно и почти безостановочно. Эта простая тактика оказалась настолько эффективной, что не прошло и 5 минут, как интенсивность действий моей противницы начала понижаться, а по прошествии 10, я и вовсе атаковал ее массивное тело почти безнаказанно. Лишь иногда Грин все еще пыталась подловить меня на неосторожном пикировании и поразить небольшими шарами энергии, или обычными щупальцами. Однако в конечном итоге все это было совершенно неважно, ведь исход нашего боя был уже предрешен. Убедившись в том, что ослабил свою противницу в достаточной мере, я вновь преобразовал свое тело и наконец вновь столкнулся с ней лицом к лицу. Естественно, Грин заготовила небольшой козырь и снова поразила меня своей самой сильной пси-атакой. Вот только это было больше похоже на последние судороги перед неизбежной смертью, чем на действительно опасное действие. Да, я опять потерял несколько десятков жизней, но мои запасы энергии и биомассы все еще были на приличном уровне, тогда как у матери, ну, думаю, лучше всего ее теперешнее состояние описывает тот факт, что когда я вспорол ее гигантской форме брюха, вывалившаяся оттуда Грин даже не пыталась оказать мне сколько-нибудь достойное сопротивление, лишь что-то обреченно заскулило и успела отползти на полметра, прежде чем мои щупальца подхватили ее основное человекоподобное тело и начали такой приятный и уже ставший привычным процесс поглощения. Достоверно описать весь тот гигантский комплекс эмоций и чувств, которые я ощутил во время этого процесса, наверное, просто невозможно. Это было похоже на прикосновение ко всем греховным наслаждениям сразу. Такой радости, гордости, удовлетворения и, что главное, предвкушения будущих свершений, я не испытывал еще никогда. Так что совсем не удивительно, что на какое-то время я буквально впал в ступор, полностью отстранившись от реальности и будучи полностью поглощенным своими ощущениями от переваривания. Когда же пелена наконец спала с моих глаз, я уже полностью закончил процесс первичного осмотра памяти и ДНК Элизабет Грин. Что касается первого, там в общем-то не было ничего интересного. Да, я узнал много подробностей о том, как именно она стала такой, какой стала, некоторые важные детали об экспериментах, которые на ней проводили, а также о том, что именно значили ее слова о дочери. Но самым интересным, конечно же, оставались ее мутации. Мутации красного света, которые я вместе со всей оставшейся биомассой в данный момент активно изучал, поглощал и перерабатывал, делая все это своим. Уже очень и очень скоро мне будет доступен не только весь бестиарий чудовищ, которых Грин могла воспроизводить с самыми минимальными усилиями, но и так называемый разум Улья, то есть способность телепатически связываться с созданными существами, отдавать им команды, или даже полностью управлять. В дальнейшем, думаю, я смогу развить этот вектор силы и наконец получить то, из-за чего в принципе и решил проведать Грин прямо сейчас. Ах да, было еще кое-что. Тот самый участок генома, который позволял моей недавней противнице и родственнице использовать что-то вроде телекинеза или управления сгустками энергии, обобщая различные варианты психокинеза. С этим все было несколько сложнее, поскольку пока я даже не знал, с какой стороны подступить к расшифровке этого участка и тем более, каких результатов от этого ожидать. Слишком уж это все было отлично от того, чем занимался мой черный свет. И тем не менее, однажды я все же доберусь до этого загадочного ДНК, позволяющего видоизменять биоэнергию и трансформировать ее в нечто настолько многозадачное, разрушительное и, откровенно говоря, интригующее. Ну а пока, пришло время возвращаться к девчонкам. Нам, кажется, предстоит небольшой переезд. Глава 24. Еще не развитые, но уже близко. Возвращение в школу заняло немного больше времени, чем первоначальный путь, ведь мне приходилось не только двигаться вперед, но и постоянно отвлекаться на просмотр той генетической информации Грин, которую я переваривал и ассимилировал в себе, а также на то, чтобы поймать некоторое количество птиц, что должны были понадобиться мне чуть попозже. В любом случае, на территорию учебного заведения я прибыл в самый разгар ночи, и, бегло осмотрев окрестности и убедившись, что поблизости нет незваных гостей, направился в класс, где оставил девушек. До конечной точки я не дошел буквально пару десятков метров, когда увидел, или скорее почувствовал, притаившуюся за углом девушку. Караулишкова-то, сделав свои следующие шаги нарочито громкими, чтобы обозначить свой приход, я прошел остаток пути и улыбнулся стоящей в темноте Саика. https://bp5c8e294f4.94a7.7f5db0bddc1media41dc37ff4e57b11.400711.4.526.29 from 3 блокпост. Такаши, это ты? Школьница улыбнулась в ответ и опустила свое неизменное оружие к полу. Закончил дела, что-то вроде того, хотя работы все еще много. Максимально честно ответив и быстро пожав плечами, я аккуратно заглянул внутрь класса. У вас тут все нормально? После твоего ухода никаких происшествий? Саика кивнула, а затем позволила себе расслабленно зевнуть, прикрыв рот ладошкой. Изначально мы планировали дежурить по очереди, но она многозначительно посмотрела вглубь аудитории, где мирно посапывали Рэй, Марикова и Сэя. «Понимаю», хмыкнув, я приглашающе вытянул руку вперед. «Раз я здесь, можешь к ним присоединиться. Чуть попозже, я пока держусь». Девушка отрицательно покачала головой, после чего внимательно уставилась в мое лицо. «К тому же, ты сам выглядишь уставшим». «Серьезно?» Удивленно вскинув брови, я невольно хихикнул. «Да уж, кто бы мог подумать, похоже, даже если физически мое тело в полном порядке, слегка подуставший и активно работающий мозг все же пытается выразить свое состояние таким вот банальным образом. На до боли короткое мгновение прикрыв глаза, я преобразовал свое тело, после чего снова посмотрел на стоящую напротив меня девушку. «Ладно, что скажешь теперь, похоже, что ты пышешь энергией», удивленно наклонив голову в сторону и пробежавшись по мне взглядом, констатировала школьница. «Мне на самом деле очень хочется этого не делать, но я начинаю тебе завидовать. Поверь, Саика, если бы ты знала обо всех прелестях этого тела, ты бы имела куда больше причин для зависти». Я коротко ей улыбнулся. «Кстати, раз уж мы об этом заговорили, ваше текущее состояние, я имею в виду, что вы все обычные люди, в нынешних условиях это довольно опасно и ненадежно. Во многом поэтому я сегодня и отлучился. Нужно было раздобыть кое-что, что, как я думаю, могло бы помочь вам всем, ну, можно назвать это переродиться, хотя я предпочитаю слово развиться. Ты хочешь сделать нас такими же, как ты?» Глаза Саика на секунду удивленно распахнулись, однако она быстро взяла себя в руки. «Что ж, полагаю, это действительно выход. Мир уже стал другим. И если я правда видела то, что видела, мы не сможем выжить, полагаясь лишь на твою помощь, Такаши. О том и речь». Я беспомощно развел руки в стороны. «Я могу быть сколь угодно силен, но буду честен, в данный момент вы обуза. Прости, не извиняйся». Школьница улыбнулась. «Ты лишь изложил мне суровые факты. А нравятся они мне или нет, уже совершенно не важно. Значит, ты согласна с моим планом?» Я вопросительно приподнял бровь, на что Саика лишь молча кивнула. «Тогда как насчет переходной фазы?» Заметив на лице девушки тень непонимания, я спокойно пояснил. «Прямо сейчас я не могу обращать людей в полноценные живые вирусы. Но я могу вколоть тебе один интересный штамм, который видоизменит и улучшит твой организм, сделает его сильнее обычного человека и намного более живучим, да к тому же избавит от боязни стать зомби. Сказать по правде, я забрал этот штамм у военных, с помощью него они делали суперсолдат, или что-то вроде того. Убедимся, что я правильно все поняла». Задумчиво нахмурившись, школьница помедлила всего пару секунд. «Приняв это, я стану сверхчеловеком, не таким как ты, или каким был Хисаши, но гораздо более сильным, чем я нынешнее». «Ага», я кивнул в подтверждение. «Насколько я могу судить, это не займет много времени и совершенно безопасно. В крайнем случае, я просто верну тебя в исходное состояние. Тогда я готова». Саика встала практически по стойке смирно и глубоко вдохнула. «Тебе нужно время, чтобы что-то подготовить. Или...» Ухмыльнувшись, я просто сделал резкий шаг вперед и впился своими губами в губы застывшей от удивления девушки. В первое мгновение она попыталась инстинктивно отпрянуть, однако я сделал еще один небольшой шажок вслед за ней, не давая разорвать поцелуй. А сделать это повторно она даже не пыталась. Затем, наш внезапный, причем по большей степени для нас обоих, поцелуй начал становиться все горячее, а правые руки сплелись в до ужаса крепкий замок. Мне оставалось лишь наслаждаться горячими губками своей партнерши и ее довольно неловкими, но крайне бойкими движениями языка у меня во рту. https://bp.c/8f/2090.4a/4/90.4a/7/7f/b5db0bddc1-79583f/4d246/1/4f/6b406/6120.8a/6120.8b/фром3/блокпост. Ах, ну да, между делом я также заражал школьницу нужным штаммом вируса, прямо через слюну. Черный свет, естественно, можно было бы передать и через кровь, но зачем такие сложности, если у меня был куда более приятный способ это сделать? Вопрос, в общем-то, риторический. По итогу, передача вируса заняла примерно 10 секунд, сам поцелуй длился минуты 4, время я не засекал. Однако в конечном итоге, поняв, что заражение прошло успешно, я наконец оторвался от губ Саика и наконец позволил ей отдышаться. Примерно 10 секунд мы молча стояли напротив друг друга. Я с улыбкой разглядывал ее лицо, она пыталась не раскраснеться и восстановить изрядно сбитое дыхание. А затем, ну вы и шустрые, со стороны приоткрытой двери в аудиторию, возле которой мы все это время стояли, раздался голос Сай. Я прилегла всего на минутку, а они уже лобызаются. Такаги. Стремительно развернувшаяся в ее сторону Саика также стремительно покрылась краской стыдливого румянца и, судя по движениям рук, с трудом удержалась от того, чтобы закрыть свое лицо ладонями. Это не то, что ты подумала. Мы с Такаши, то есть он просто мне. Да успокойся ты, я не против. Хмыкнув и сложив руки на груди, Сая самодовольно уставилась на растерянную и красную как помидор Саика. Я ведь гений, а ты что, неужели не заметила? Мир вокруг переживает не лучшие свои времени. Теперь уже не важно, что было раньше и какие правила действовали там. Новые же реалии таковы, что идеи моногами нам всем придется отбросить и забыть. Теперь главное, это выживание. И для этого нам нужно сотрудничать, нужно объединяться. Мы больше никак не можем позволить себе роскошь быть эгоистами. Мы должны думать не только о себе, но и о наших близких, о нашем будущем. В частности, о будущем этом группы. Сделав шаг вперед, Сэя встала прямо перед по-прежнему растерянной и крайне смущенной Саика. Понимаю, все это может показаться диким и ненормальным. Когда Такаши впервые сказал мне об этом, я тоже так подумала. Но затем, он привел довольно весомые аргументы, на этих словах глаза школьницы блаженно закатились. Очевидно, она вспоминала свои ощущения в момент наших дебатов. А за то время, пока я спала, все это успело осесть в моей голове, и в нынешних обстоятельствах я предлагаю считать нашу группу аналогом львиного прайда. Один альфа-самец, несколько самок, своя территория, по мне, так сходств более чем хватает. Как гений, я могу это даже утверждать, так и не дождавшись какого-то внятного ответа от своей обескураженной собеседницы, Сэя повернулась ко мне, и все же, и тут же уперла указательный палец мне в грудь. Когда ты сказал, что я буду не единственной твоей девушкой, я думала о будущем и никак не ожидала, что ты начнешь действовать так быстро. Ну, не хочешь ничего мне сказать? Хочу. Но твой монолог был слишком уж воодушевленным. Не хотелось тебя прерывать. Ах ты, ТССС. Приложив палец к губам девушки и не дав ей меня прервать, я с улыбкой продолжил. Так вот, чем бы все это ни казалось, наш поцелуй с Саика был лишь способом передать ей вирус. Отбросив от себя мой палец и мгновенно посерьезнев, Сэя вопросительно приподняла брови. Что ты имеешь в виду? То и имею. Коротко пожав плечами, я указал на стоящую рядом Саика. Прямо сейчас переданный ей штамм вируса меняет ее тело, делая ее сильнее, быстрее, выносливее и все такое. Да, я хочу так же. Не задумавшись ни на секунду, Сэя вновь сложила руки у себя на груди. Это ведь безопасно? Да, совершенно. Кивнув, я притянул девушку к себе и аналогично прошлому разу впился своими губами в ее. В отличие от Саика, Сэя естественно не пыталась отпрянуть, а лишь крайне быстро и послушно раскрыла себя передо мной, а затем пошла в ответную атаку языком так быстро и так активно, что я почти забыл о своей первоначальной цели. Ну вот, теперь вы обе немного больше, чем люди. Закончив с поцелуями и передачей вируса, я отошел на шаг назад и внимательно посмотрел обеих девушек. Процессы в их организме уже были запущены, хотя, возможно, они этого еще и не осознали. В любом случае, все шло, как и было задумано. Военная формула, украденная мной у того суперсолдата с электрической палкой, работала просто идеально. Советую вернуться в класс и полежать. Ваши организмы должны привыкнуть к изменениям. Ага, хорошо, Такаши. Обе школьницы коротко переглянулись, после чего направились внутрь аудитории. Судя по выражению их лиц, изменения в себе они все же осознавали. Пусть пока и лишь на уровне инстинктов. Что ж, пусть немного придут в себя, а я вновь займусь делом. Оставив Саю и Саика в классе, сам я направился вверх на крышу здания. Там, достал из себя поглощенных ранее, но еще не переваренных ворон и приступил к экспериментальным проверкам тех мутаций, которые уже получил от Грин. Моей основной задачей было заразить этих самых ворон специальным штаммом вируса, чтобы получить возможность управлять их действиями, а также, по возможности, получать информацию из их глаз. Что ж, если раньше подобное было для меня откровенно трудновыполнимо, то с обретением и почти полным поглощением красного света, Выведение нужной формулы не заняло у меня много времени. Спустя 15 минут я уже охватывал своим новым зрением почти весь город. В отношении воспринимаемого количества цветом глаза птиц уступали человеческим, однако на четкость и ясность картинки это почти не влияло. Ко всему прочему, вороны были весьма дальнозорки, и поэтому пользоваться ими было крайне удобно. Сканируя местность, я легко обнаружил и дом подруги Мариковой, и поместье семьи Такаги. С обителями последнего все в общем-то было в порядке. Они уверенно держали оборону и уже налаживали быт отлично, значит особо спешить к огненной Милфе, по совместительству являющейся матерью Сэй, нам не нужно. Тогда идем по каноническому маршруту и заглянем в домик с кучей пушек и крутых тачек. Глава 25. Пьяная гайка резьбе не хозяйка. Еще немного понаблюдав за городом при помощи моих новых глаз, я остался удовлетворенным полученным результатом и, прекратив прямое наблюдение, вернулся обратно к девушкам. Остаток ночи мы провели за разговорами о том и о сём, а также за тем, чтобы Сэя и Саика могли более-менее освоить свои новые улучшенные тела. Дождавшись, пока Марикова и Рэй проснутся и позавтракают, мы покинули территорию школы и отправились в путь. Проход через заполненный зомби-город вышел весьма увлекательным. В основном я просто шел чуть позади руководительницы клуба Кинда и моей девушки, которые активно расчищали дорогу, отрывая подбегающим зомби головы и оставляя на меня лишь поглощение тел уничтоженных зараженных. В конечном итоге, спустя пару часов нашей неспешной прогулки мы оказались на нужном месте. Это был довольно богатый частный сектор, где в основном селились пожилые, вышедшие на пенсию люди, или те, кто хотел убежать от суеты мегаполиса, при этом оставшись внутри городской черты. Именно здесь и проживала давняя подруга Мариковы. https://www.9908.10.5.43bb90.2ba36.5.66.8.0.60.c/media/feds/4480b/60.34.05b12e/f1d1f5e/1.660 from 3 blog post. Я же говорила, у нее настоящий танк. Активно жестикулируя и указывая на здоровенный черный хамви, стоящий во дворе частного дома, медсестра практически повисла у меня на плече, упираясь в него своей огромной грудью. «Ключи, ключи, в какой карман я их положила? Отыщи ключи от дома». Хмыкнув, я прошел к железному забору и терпеливо дождался, пока Марикова откроет ворота и впустит нас всех вовнутрь. «Так, кто-то чувствует поблизости зомби?» «Нет, я тоже». С этими словами я закрыл за собой дверь, и мы все оказались внутри. «Значит, можно заселяться?» Подошедшая сбоку Саика внимательно прислушалась к собственным ощущениям и облегченно выдохнула. «Уютный домик. Не просто уютный, а еще и очень большой и красивый. Я так завидовала своей подруге, пока его убирала». Марикова возбужденно вскинула руки. «А какая тут ванна? Идемте, я вам все тут покажу». После короткого осмотра дома, Такаши вернулся в гостиную и, сидя в позе лотоса, вернулся к своему обычному времяпрепровождению. А в этом время, всего 10 метрах от него, четверо девушек уже закончили распивать найденную ранее бутылку саке и забрались в ванную комнату, в спешке сбрасывая с себя пропахшую кровью и потом одежду. https://www.9908.10.5.43bb90.2ba36.5.66.8.0.60.c/media/c/610/c/63d54b94b94 from 3 blog post. Фух, наконец-то нормальное жилье. Расстегнув пуговицы на школьной рубашке, а затем ловким движением скинув с себя лифчик, Сэя потянулась в спине. «Хотя я все еще не понимаю, почему мы должны мыться все вместе. Хватит вредничать». Подошедшая сзади Рэй уже была полностью голая и активно толкала в спину, такую же обнаженную, идущую впереди себя Марикову. «Ну же, скорее, в этом районе вода такая мягкая, Миямото, ты трогаешь меня за попу». Хихикающая медсестра, чудом не поскользнувшаяся на скользком полу, пролетела вперед и с разбега плюхнулась в просторную ванну. «Ах, как же хорошо, ну-ка посторонись». Вслед за ней, в воде оказалась и сама Рэй. Улегшись поудобней, она включила напор воды и добрала то, что выплеснулось ранее. Затем, ее взгляд невольно сощурился и остановился на покачивающихся прелестях лежащей перед ней соседки. Сэнсэй и Марикова, они просто огромны. «Да, что есть, то есть», расслабленно протянула медсестра,

лице, Рэй кинулась вперед и обхватила груди своей собеседницы. Раньше она никогда бы не позволила себе подобного, но весь пережитый за последние пару дней стресс, а также некоторое количество алкоголя, употребленное ей чуть ранее, сделало свое дело. Рэй Миямото развлекалась как могла. «Ах-ах, Миямото, прекрати, ах, ну уж нет, сенсей, защищайтесь». «Ах-ах, только не туда». http://sbasti.tokotana.post/1f0872-3d5403bb92ba36-5462f0-60c-media6-281f2b1b4729f2b7-429d8-c-17-5f18f-ром3d блокпост. В это время, в другой стороне ванной комнаты, лицо мылящей волосы Сай медленно менялось и все сильнее наливалось раздражением. «Твою мать, мы будто в порно-игру попали. Что они вообще себе позволяют? Не будь такой серьезной. Они просто пытаются снять с себя стресс». Сидящая рядом Сай миролюбиво улыбнулась. Одновременно с этим ее рука незаметно переключила горячую воду в душе на холодную и направила ледяную струю на спину и пятую точку своей соседки. Вот так, http://sbasti.tokotana.post/1f0872-3d5403bb92ba36-5462f0-60c-media1f2d94c03ddb47fa5a2d88w28w88w88w88w88w88w88w88w88w88w88w88w88w88w88w88w88w88w88w88w88w88w88w88w88w88w88w88w88w88w88w88w88w88w88w88w88w88w88w88w88w88w88w88w88w88w88w88w88w88w88w88w88w88w88w88w88w88w88w88w88w88w88w88w88w88w88w88w88w88w88w88w88w88w88w88w88w88w88w88w88w88w88w88w88w88w88w88w88w88w88w88w88w88w88w88w88w88w88w88w88w88w88w88w88w88w88w88w88w88w88w88w88w88w88w88w88w88w88w88w88w88w88w88w88w88w88w88w88w88w88w88w88w88w88w88w88w88w88w88w88w88w88w88w88w88w88w88w88w88w88w88w88w88w88w88w88w88w88w88w88w88w88w вскочить на ноги, но поскользнулась и плюхнулась обратно. «Ах ты, это тебе я разрешила начать встречаться с Такаши. Хе-хе, а твой голос намного тоньше, чем я думала». Вновь улыбнувшись, Саика переключила температуру воды обратно и ополоснула свое обнаженное тело, после чего ее лицо повернулось в сторону другой парочки девушек, туда, где лежащая рядом с Мариковой Рэй продолжала мять и подтягивать внушительные объемы своей подруги. https://bastytokotana.post1f0860d5403bb90.2ba36-1567f0600c media cb75-1761f7-2044fb6b98-1907b23fd9front-read-blog-post. Но знаешь, кое в чем ты права, кажется, у них все переходит некую грань. Может, все дело в том, что они не заражены вирусом Такаши. Машинально поправив несуществующие очки на своем носу, Сэя задумчиво кивнула в сторону двери. «Мы стали сильнее, и если ты заметила, на нас алкоголь почти не повлиял. Ох, это полезный, но в некоторых моментах не самый приятный эффект», — тихо вздохнув, кивнула Саика. «А вообще, я видела в подвале целый невскрытый ящик. Никогда не была фанаткой алкоголя, но сегодня такой день, может, попробуем увеличить дозу?» Под непрекращающиеся стоны Мариковы, девушки переглянулись и, молча кивнув, начали смывать с себя остатки шампуня. Уже через пару минут, закутавшись в банные полотенца, они пробирались к заветному ящику, еще не зная о том, что вирус в их телах не полностью растворял алкоголь, а лишь откладывал его эффект на более позднее время. Спустя всего час с того момента, как мы с девушками разделились, сидя на диване перед включенным и даже вроде бы что-то показывающим телевизором, я совершенно не обращал на него никакого внимания. Все мое внимание было направлено лишь на те процессы, что продолжали происходить внутри меня. Выведение новых мутаций, их классификация, отсев ненужных, задание вектора развития тем, которые могли бы быть перспективными. Занимаясь собственным самосовершенствованием, я лишь краем сознания отметил, что дверь позади меня медленно приоткрылась, и кто-то из девушек, судя по характерным звукам, Марикова, подошла ко мне сзади и... «Мяу-у-у-у». Ее мягкий и до ужаса игривый голос прозвучал прямо у моего уха. «Камуро, милашка». Правая рука девушки обхватила меня за шею, притягивая щеку для поцелуя мягкими чувственными губами, а левая медленно струилась по моему телу куда-то вниз, пока наконец не добралась до паховой области, где и остановилась, чуть-чуть не достав до того, что там очевидно искала. Блокпост. Дождавшись, пока горячие девичьи губы отлипнут от моей щеки, я повернул к ней голову и с улыбкой встретился с взглядом слегка пьяных, но крайне заманчиво выглядевших глаз. Как ни удивительно, на девушке почти не было одежды, если не считать обернутого вокруг талии и в меньшей степени груди, банного полотенца. «Медсестра Марикова, меня не было с вами всего ничего, а вы уже успели напиться? Мы с девочками выпили совсем капельку». Не моргнув глазом, девушка активно замотала головой, отчего она тут же у нее закружилась. «Ой, да я совсем не пьяна, а ты такой милашка, Такашии», кажется, вновь попытавшись поцеловать меня в щеку, медсестра начала заваливаться на пол. И так уж получилось, естественно, совершенно случайно, что когда я подхватил медсестру на руки, чтобы не дать ей упасть, мои ладони оказались на ее мягкой и невероятно упругой заднице. Блокпост. Обхватив обе сочные булочки с разных сторон и слегка разведя их в стороны, я одновременно прижал огромную обнаженную девичью грудь к своей собственной. Белое полотенце, которое до этого момента прикрывало хотя бы что-то, естественно, уже валялось на полу. Так что сногсшибательная блондинка, которую я держал на весу, заведя руки ей под пятую точку, была полностью обнаженной. Что, впрочем, кажется, совершенно не смущало ни меня, ни ее. «Ях!» Протяжно застонав, Марикова выгнула на мне и игриво улыбнулась в лицо. «Такаши, и ты меня за попку тронул». «Ага». Нагло ухмыльнувшись, я еще сильнее сжал свои пальцы, проминая ими мягкую и невероятно соблазнительную плоть. «Ты такой извращенец, Такаши». Вновь пропев своим сладким голосом мое имя, девушка с улыбкой провела рукой по моим волосам. «Но мы же не можем. И почему это?» Продолжая улыбаться, я слегка приподнял свои руки, благодаря чему висящая на них медсестра прижалась ко мне еще сильнее. «Судя по тому, что я вижу, твои желания вполне очевидны, и правда извращенец». Подавив сладкий стон, вырвавшийся из ее приоткрытого рта, блондинка обвила мою шею руками и осторожно покачала головой. «Но мой возраст в каком ты классе? Ах, ну да ты ведь знаешь, что я старше тебя на целых 10 лет». «Ага, знаю». Спокойно кивнув, я вновь встретился взглядом с ее глазами. Крепко прижимая ее к себе, я отчетливо ощущал, как ее сердце билось все сильнее и сильнее, когда я медленно поднял руку, чтобы прикоснуться к ее щеке. Как и ожидалось, кожа девушки была мягкой и нежной, и я мог почувствовать, как она вся дрожала от моего прикосновения. Спрашивать, хочет ли она продолжить, было бы попросту глупо. Марикова медленно закрыла глаза, и я понял, что этот момент настал. Я подался вперед и поцеловал ее в соблазнительно приоткрытые губы. Они были теплыми и нежными, и я мог почувствовать, как девушка быстро начала отвечать на мой поцелуй, все более и более глубоко. Я с силой провел языком по ее губам, и она послушно открыла рот еще шире, чтобы наш поцелуй становился все более страстным. Мы продолжали целоваться, исследуя друг друга и наслаждаясь нашими вкусами. Мое тело возбуждалось от ее прикосновений, и точно знал, что она чувствовала ровно то же самое. Мои руки по-прежнему покоились на ее ягодицах, однако была и вторая пара рук, которую я отрастил специально для того, чтобы опустить их на стройную талию Мариковы, наслаждаясь ее теплотой и мягкостью. Наш поцелуй становился все более и более насыщенным, и я отчетливо слышал, как она вздыхала и стонала от удовольствия. Мы продолжали целоваться до тех самых пор, пока дыхание медсестры не стало сбивчивым и наши тела не стали требовать большего. Глава 26. Сидзука Марикова, 18+. Разорвав наш поцелуй с Мариковой, нет, называть ее по фамилии, наверное, уже поздно. Усмехнулся я про себя. Разорвав наш поцелуй с Сидзукой, я опустил свое лицо чуть пониже и прильнул губами к ее соскам и сразу же начал облизывать их поочередно, уделяя достаточно внимания каждой груди. Движения моих губ и языка были настойчивыми и умелыми, так что медсестра издала особенно громкий стон удовольствия, а на ее губах заиграла по-настоящему похотливая улыбка. «Ах, Такаши, ты делаешь это так хорошо, о, но ах, но я должна сказать тебе, Камура, я еще девственница». С этими словами молодая блондинка покраснела еще сильнее. «Девственница». Удивленный возглас невольно вырвался из моего и без того приоткрытого рта. «Сидзука, ты ведь уже довольна, взрослая». «Да-да», девушка сильно засмущалась. «Не то чтобы я никогда не хотела. Просто не находилось никого подходящего, понимаешь. Но сейчас, Такаши, я горю от огромного желания заняться развратом». Девушка глупо хихикнула, после чего наклонилась и зашептала мне на ухо, куда более томным и взывающим голосом. «Хочу, чтобы ты оттрахал меня, Камура. Прошу, сделай это со мной. Будь моим первым. Почту за честь». Я коротко усмехнулся. «Не беспокойся, вначале я постараюсь быть понежнее». Резким, но крайне аккуратным движением я вдруг взял девушку за талию и перевернул. Теперь уже она была снизу, под мной, а я нависал над ней сверху. С этого ракурса открывался отличный вид на все достоинства Сидзуки. Ее пышные бедра, большую грудь, тонкую талию. Волосы девушки были спутаны, но судя по выражению ее лица, ей уже давно не терпелось, чтобы я зашел еще дальше. Я положил руки ей на грудь и начал с силой сжимать и мять ее сиськи. Мои руки были грубыми, а на моем лице несомненно читались нетерпеливость и страсть. Сидзука застонала, и чем громче были стоны девушки, тем более грубыми и порывистыми становились мои движения и тем сильнее я сжимал, оттягивал, хватал грудь слегка пьяненькой медсестры. «Ах, Такаши!» Руки Сидзуки потянулись вниз, к тому месту, где должны были находиться трусики. Вот только, кажется, девушка совсем забыла, что пришла ко мне буквально головой. Без всяких сомнений, она чувствовала себя смущенно, но тем не менее, не давая ей вновь засмущаться от своей неопытности, я тут же опустил правую руку и пальцами попытался нащупать мокрую киску. Моя ладонь коснулась клитора Сидзуки. Оставив два пальца на половых губах девушки, средним я слегка надавил на клитор и начал его массировать. Сидзука зажмурилась от удовольствия и сдавленно застонала. Я взял одну из рук девушки и положил ее на свой пах. Через мою нынешнюю одежду мой стояк был слишком уж явным. Сидзука провела своей нежной ладошкой по члену, отчетливо ощущая контуры пениса. Вот здесь яйца, тут начинается ствол. Рука девушки шла все выше и выше прямо до головки члена. От возбуждения она уже буквально пульсировала. Сам же я поднялся чуть выше. Мои глаза смотрели прямо в глаза девушки. Сидзука приоткрыла влажный ротик. «Такаши, поцелуй меня», — застенчиво прошептала она. Не теряя времени, я поспешил исполнить эту милую просьбу и наклонился к лицу девушки, после чего сплел свой язык с ее маленьким теплым язычком. Наш поцелуй был таким же нетерпеливым и хаотичным, страстным и спонтанным, как и движение рук. https://www.btv.net/7474/4/7/9/7/9/7/4/0/67/9/media/b/20/7/4/35/4/f/45/90/8/9/50/0/1/1/100/90/6/from/3/блок/пост. Пока я и девушка целовались, руки Сидзуки все так же были на моем члене. Я приспустил с себя штаны, и Сидзука взяла толстый твердый член в руку и начала осторожно его ласкать, массировать головку пениса и водить рукой вдоль ствола. Я также не отставал, массируя клитор партнерши, заставляя его набухнуть от возбуждения и желания, пока киска девушки становилась все более влажной и горячей. Наконец, вдоволь наигравшись, я отодвинулся от своей любимой медсестры и хищно оскалился. Пора переходить к главному блюду. Сидзука мгновенно все поняла. Судя по ее взгляду, алкоголь почти выветрился из ее организма, но это вовсе не означало, что она хотела закончить все прямо сейчас. Медсестра шустро перебралась на диван и опустилась на него, вольно или невольно выгнувшись в крайне сексуальной позе. Смотря на нее, я буквально съедал ее глазами.

Сидзука и вправду еще девственна, ее тело не тронуто. Несмотря на то, что Сидзука была пусть и молода, но уже не так юна, как мои одноклассницы, я с удовольствием отметил, какой нежной, розовой и аккуратной была ее киска. Плавно изменившаяся поза Сидзуки позволила мне оценить и еще кое-что, ее попку. Такая маленькая и аккуратная дырочка на такой пышной заднице, мне вдруг нестерпимо захотелось попробовать девушку на вкус. Я наклонился к промежности девушки и прильнул к ней губами. От неожиданности Сидзука растерялась, с ее губ сорвался громкий и удивленный стон. «Ах, что, что ты делаешь, Такаши, ох, это так приятно, то, что ты делаешь со мной своим языком, это великолепно». В свою очередь, я не отвлекался на разговоры. Сейчас все мое внимание занимала сладкая сочащаяся киска Сидзуки. Я тщательно и старательно вылизывал девушку. Мой язык плавно ходил между половыми губами, мягко ласкал клитор, опускался ниже к попке, умело двигался от одной дырочки к другой. Сидзука опустилась на спину. Одной рукой она крепко сжала простынь, а другую положила на голову мне. Чем ближе она была к оргазму, тем сильнее ее рука тянула меня за волосы и тем теснее она прижимала мое лицо к своей голодной киске. «Мммммммммммммммммм, Такаши, боже, я сейчас кончу прямо тебе в рот». Полагаю, таким образом она попыталась меня предостеречь. Но в итоге, от этих ее слов я лишь ускорился. Мой язык стал еще быстрее, мягче, нежнее, движения более четкими и целенаправленными. «Да, дорогая Сидзука, да я очень хочу, чтобы ты кончила, я хочу забрать себе все твои соки», с усмешкой подумал я. Не успела эта мысль до конца оформиться и промелькнуть в моей голове, как Сидзука вдруг затихла, одновременно напрягшись всем своим роскошным телом. Прошло всего мгновение, и вдруг она разразилась пылкими и порывистыми стонами, затряслась всем телом, закатила глаза и запрокинула голову. Когда с губ Сидзуки сорвался последний слегка усталый стон, а ее тело наконец перестало биться в конвульсиях, я понял, что девушка полностью мною удовлетворена. Проведя языком по ее киске еще пару раз, вызывая у нее короткие конвульсии, словно слабые удары током, я наконец был полностью удовлетворен результатом. Итак, теперь можно наконец заняться делом. Тут же поднявшись на ноги, я навис над лежащей на диване девушкой. Мой твердый член уже искал вход в киску Сидзуки. «Ты готова?» С этими словами, даже не дожидаясь ответа, я резко и напористо вошел внутрь девушки. «Такаши, ты ведь обещал быть нежным со мной». Голос Сидзуки был удивленным и возмущенным, но не испуганным. https://bastytokotanana.post.c7474-7974-7970-4d7-9f7904-067-9media-b07-5d-aip41-d4-af8-4d-b2-746-bbd-6-from-3-block-post. Я даже не стал слушать возмущение девушки, а просто закрыл рот Сидзуки своей широкой ладонью и начал яростно трахать ее. Благодаря вирусу, которым я заразил свою партнершу еще во время нашего с ней поцелуя, при непосредственном контакте с ее нежной кожей, я ощущал все эмоции, которые она испытывала прямо сейчас. А учитывая точность моего восприятия, я практически читал ее мысли. «Я ведь девственница, он же обещал, но это на удивление мне так тепло и так хорошо, и совсем не больно. Боже, с ним мне так хорошо, неужели я так этого боялась?» Член Такаши, его член, он просто божественен. Вынырнув из мира ощущения своей партнерши, я продолжил входить в нее все новыми и новыми толчками. Благодаря обновленному вирусом телу, пусть сама девушка об этом и не знала, да еще и после испытанного ей оргазма, боли от первого секса, даже столь грубого, и правда не было. Ее хлюпающая любовными соками киска была влажной и готовой принять мой большой член безо всякой боли. Благодаря своему восприятию, я даже не отрываясь от дела понял, что Сидзука наконец полностью успокоилась и стала получать от процесса одно лишь удовольствие. Так что просто опустил руки со рта девушки прямо на ее большую грудь. Теперь можно поиграть и по-взрослому. Глава 27. Сидзука Марикова 2. 18+. Я со всей силы сжал ее груди. Мои движения были властными, я смотрел прямо на Сидзуку. Выражение ее лица явно говорило о том, что медсестре было очень приятно. Но все же я решил ее подразнить. «Тебе хорошо, я же говорил, это будет приятно». Ах-ах-ах, не прекращая стонать от каждого моего толчка или сжатия руками ее груди, медсестра отвечала мне с ощутимым трудом. «Мне ах, боже, так аж и мне очень-очень хорошо, ао». Мой член быстро входил и выходил из хлюпающей девичьей киски. Ее естественной смазки было настолько много, что мой пенис буквально скользил внутри нее. Теперь я положил свои руки на бедра девушки, а Сидзука взяла грудь своими руками. Ее сиськи прыгали вверх и вниз, тряслись от моих пылких и резких движений, а она пыталась хоть немного удержать свою огромную грудь. https://bst16bc76e40-4b43c13b90-1c8fc7a03-43087media f096-b4c55-4ff1908b12-190-1e50-e07 from 3 blog post. Так аж и может быть ах, сменим позу, молча вскинув брови. Я беззаботно пожал плечами и тут же лег на спину. Мой член стоял как кол, возвышаясь над сочным телом. Сидзука села сверху, и мой пенис вошел во всю свою длину глубоко в киску девушки. Медсестра довольно улыбнулась. Она смотрела на меня, пока я отвечал ей тем же и взглядом хищно впился в Сидзуку, оценивающе разглядывая ее роскошное тело. С такого ракурса грудь девушки казалась мне еще больше, чем раньше, и даже несколько аппетитнее. Сидзука поставила руки на мой твердый торс и начала медленно двигаться сверху. Сначала она просто двигалась туда-сюда, пока мой член был внутри нее на всю свою нынешнюю длину, упираясь то в одну, то в другую стенку ее теплого влагалища. Затем Сидзука начала двигаться вверх-вниз. Она напрягла свои сильные бедра и стала буквально трахать себя моим членом, быстро набирая обороты и в какой-то момент практически на нем прыгая. «Ах, Такаши, твой член такой твердый, он распирает меня изнутри, и я чувствую внутри ах, мне так хорошо, неужели ах, я кажется снова кончаю». https://bst.tokotana.post/46-e40-4b43c13b90-1c8fc7-0-343-86-3168-363-163-67-4-07-37-4-18-14-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18 решил ей помочь и стал двигать торсом навстречу ее движениям, так, что мой член мог входить еще глубже, а фрикции становились все более частыми. Нех. Не выдержав и полминуты, Сидзука застонала, ее бедра напряглись и сдавили меня внизу. Еще несколько быстрых толчков, и узкая киска девушки стала еще уже, напрягшись до своего естественного предела. Медсестра громко вскрикнула и без сил рухнула на меня сверху. Она кончила так бурно и горячо, что практически лишилась сознания. «Какая ты у нас быстрая!» Улыбнувшись, я слегка приподнял голову и накрыл губы Сидзуки долгим, страстным, медленным поцелуем. Мы полежали так еще немного. Я не вынимал член из пульсирующей киски девушки. Сидзука пыталась отдышаться. Когда же она немного отдохнула, я поднялся на ноги, встал сзади девушки, опустил ее на колени и вошел в нее сзади. Со спины мне открывался отличный вид на ее разгоряченное тело. Мой взгляд бегал по большим круглым ягодицам, видел ее маленькую дырочку, наблюдал за тем, как мой член быстро входит и выходит из ее мокрой киски. Я сжал ягодицы Сидзуки и начал трахать ее с особым остервенением. Сидзука едва ли могла дышать, не прекращая стонать от наслаждения. Ее длинные светлые волосы прядями распластались по разгоряченной спине, и я намотал их часть на кулак. Схватил девушку за волосы, оттянул ее голову слегка назад и начал долбить девушку, при этом крепко ее держа. Быстрые толчки очень быстро довели девушку до исступления. Мой член долбился о мокрое влагалище, горячие брызги из киски Сидзуки летели во все стороны и бурным потоком стекали по бедрам. Я уже близко. В ответ на бесконечные стоны партнерши, слегка сдавленно простонал я, и тут же вышел из Сидзуки и сел на край все того же дивана. Наполнить ее до краев я еще успею, а вот не воспользоваться ее огромной грудью, было бы настоящим преступлением. Сидзука была слегка удивлена, но быстро все поняла и с улыбкой села перед мной на колени. Ее огромная грудь оказалась прямо передо мной, и я с радостью вставил свой член между ее внушительных холмиков. Сидзука не возражала. Она сжала член своими мокрыми грудями, помогая себе руками, и стала трахать меня сиськами. https://bastytokotana.post/8/4b/4c/13b/90/1c/8/f/c/03/40/c/8/c/media/168/f/62/1/1213/4679/92/3/f/1/5/9/c/1/d/6/from/3/блок/пост. Между грудями Сидзуки было влажно, тепло и тесно. Ее огромная грудь полностью закрывала мой большой член. Еще несколько движений, и не выдержав, я наконец кончил. Наружу полилась густая горячая сперма. Она брызнула прямо на лицо девушки, растеклась по ее разгоряченной груди. Сидзука с восхищением смотрела на то, как я разразился. Судя по всему, ей было приятно ощущать горячую сперму на своей груди. Когда я излился полностью и с тихим вздохом откинулся на спину, Сидзука взяла свои груди в руки и поочередно с левой и с правой слезала остатки постепенно остывающей спермы. Не уверен, что она была такой уж вкусной, но сам процесс определенно доставил девушке удовольствие и еще сильнее ее возбудил. «Хочу еще» буквально читалось в ее широко раскрытых глазах. Вот только, недавнее заражение вирусом сделало свое дело и организму Сидзуки потребовался срочный покой. Ее глаза медленно закатились, а сама она рухнула на кровать, погрузившись в мягкую дрему. «Эх, надо было начать процесс с превращения тебя в сверхчеловека уже после завершения наших сегодняшних игр», слегка разочарованно пробормотал я себе под нос, после чего усилием воли загасил в себе похоть, очистив сознание от каких-либо следов сексуального возбуждения. Перед тем, как продолжить, придется слегка подождать. Не теряя времени, я погрузился внутрь себя и занимался собственным эволюцией так долго, что даже пропустил момент, когда девушка рядом со мной начала возвращаться в сознание. Когда я открыл глаза и посмотрел вокруг, за окном уже наступило раннее утро. Солнце ярко било в глаза, пробиваясь сквозь неплотные занавески. Внезапно солнечный свет, бивший мне прямо в лицо, затмила высокая женская фигура. Сидзука уже успела не только проснуться, но также приняла душ, оделась и привела себя в порядок. Волосы, до этого спутанные и влажные, были аккуратно зачесаны и убраны в красивую прическу. Широкие бедра покрывала короткая юбка, большая грудь теснилась в рубашке. От дикого страстного секса, которым мы занимались всего несколько часов назад, как будто не осталось и следа. «Такаши, развратник». Встретившись со мной взглядом, медсестра слегка смущенно, но при этом нагло, улыбнулась. «Соблазнил выпившую женщину, на 10 лет старше тебя, а теперь медитируешь и делаешь вид, что совсем ее не замечаешь. Ай-яй-яй, я думала ты более приличный парень». https://bastytokotana.post/8/4b/4c/13b/90/1c/8/f/c/03/40/16/4f/3e/4/8e/3b/8e/3b/d/95/6/800/31/9/from/3/блок/пост. Ага, уж кто бы говорил про разврат и то, кто кого соблазнил. Ухмыльнувшись в ответ, я сладко потянулся в спине. «Ну, как себя чувствуешь? Ощущаешь в себе какие-то изменения?» «Изменения?» Удивленно и совсем по-детски вытянув лицо, девушка ощупала свое тело, будто считая, что я мог говорить об уменьшившейся груди, или чем-то подобном. «Нет, вроде я все такая же, хотя, когда я одевалась, то порвала один из комплектов одежды. Хорошо, что тут был запасной. Неужели это последствия того, что я больше не девственница?» Странно, никогда о таком не слышала. Поняв, что кажется она рассуждает об этом на полном серьезе и совсем не шутит, я просто покачал головой и шустро поднялся на ноги. И только тогда заметил, что до сих пор остаюсь совершенно голым. Прежде, чем я успел накинуть на себя одежду. Сидзука тоже это заметила. На какое-то время она забыла о своих странных мыслях и откровенно и беззастенчиво засмотрелась на мое красивое тело. Что ж, могу ее понять, оставаться девственницей в свои 27, при такой-то фигуре и внешности, да еще и явной нимфомании тяжко ей, наверное, пришлось. Поймав ее похотливый взгляд, я с наглой ухмылкой ей подмигнул. «Вижу, как ты на меня смотришь, и я совсем не против продолжить, но боюсь, для начала мне придется тебе объяснить, какие на самом деле изменения произошли с твоим телом. Идем, я хочу принять ванну». По пути к ванной комнате, я все же постарался втолковать своей новой любовнице, что теперь она стала сильнее, выносливее и куда более опасной, нежели обычный человек. И поскольку в нашей группе все еще была Рэй Миямото, заражать которую я пока не спешил, то Сидзуке определенно точно стоит быть с ней поосторожней. В том смысле, что неосторожные обнимашки медсестры без труда могли бы случайно убить обычного человека. Глава 28. Сидзука Марикова 3, 18+. Немного поговорив и приняв ванну, мы с Сидзукой вышли из здания на свежий воздух. Здесь, за ограждением и в абсолютной тишине, девушка взяла меня за руку и повлекла за собой к небольшому открытому бассейну. Она шла чуть впереди, и я с удовольствием наблюдал, как ловко она крутит своими пышными бедрами, как извивается ее объемная попка под тонкой тканью тесной юбки. Сидзука споткнулась, и в какой-то момент под юбкой стали видны фиолетовые трусики от ее нового комплекта белья. Сквозь ткань от трусиков виднелись очертания пухлых половых губ. Штаны у меня вдруг стали тесными в области паха. Но в этот момент мы наконец дошли до бассейна. Под внимательный изучающий взгляд Сидзуки я стянул с себя одежду, оставшись полностью голым. Медсестра провела ладонью от моей груди до паха, легко коснувшись основания члена. Член стал набухать. Сидзука нежно и медленно убрала руку и предвкушающе улыбнулась. Я не спеша погрузился в воду и не сводил глаз со своей партнерши, а она продолжала смотреть на меня. Сидзука подошла ближе, взяла мою влажную ладонь и положила сверху на свою грудь. Ее рубашка намокла от моей влажной руки, и сквозь ткань одежды стал виден сосок. Я заметил, что на Сидзуке не было бюстгальтера, и тут же нащупал сосок девушки и начал крутить его между пальцев. Сидзука наклонилась ближе ко мне и поцеловала. Поцелуй был мягким, нежным, совсем не похожим на то, как хищно сплетались наши губы и языки раньше. Медсестра тихо застонала, когда я положил на ее грудь руку и быстро нащупал второй сосок Сидзуки, отпрянул от ее губ и прижался ртом к соску прямо через рубашку. От этой ласки соски девушки набухли еще сильнее. Сидзука вплела свои пальцы в мои влажные волосы и стала прижимать мою голову ближе к своей груди. Затем девушка оттянула мою голову назад, расстегнула на себе рубашку, освобождая сиськи, и я начал лизать один из ее сосков. Уделив ему достаточно внимания, я перешел ко второму и также тщательно его отлизал. Сидзука прижала мою голову ближе к себе, и я всосался в грудь девушки, начал ее сосать, кусать и причмокивать. Девушка застонала, и я оторвался от груди и снова ее поцеловал. Мои руки уже были у нее под юбкой, сжимали попку и легонько шлепали ее по бедрам. От того, что вокруг нас было жарко и влажно, звук от шлепков был звонким, а на больших ягодицах Сидзуки оставались красные следы от моих мокрых горячих ладоней. «Присоединись ко мне», — я с ухмылкой попросил девушку. Быстро кивнув, Сидзука скинула с себя юбку и трусики, оставшись голой, и вошла ко мне в воду. https://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www. положив свои руки ей на грудь. Мой член упирался ей в лобок, а его головка уже искала вход в дырочку. Но я не спешил входить в Сидзуку, а спокойно наслаждался петтингом, нашими прикосновениями друг к другу, ее стонами. «Ах, Такаши, войди в меня!» Голос девушки звучал сдавленно, она стонала с явным придыханием. Горячая вода, влажный воздух и наши жаркие ласки, кажется, лишили Сидзуку дара речи. «Не», — с улыбкой прошептал я, — «не сейчас», — игнорируя ее умоляющие стоны, я продолжил целовать грудь девушки, руками лаская ее бедра. Моя правая рука скользнула между ее раздвинутых ножек и нащупал клитор, нежно сдавив его двумя пальцами. Киска девушки была горячей, а половые губы клитор набухли. Я опустил голову под воду и начал ласкать девушку своим до ужаса ловким языком. Поскольку кислород мне почти не требовался, особо я и не спешил. Спустя примерно 10 минут я наконец вынырнул, вдохнул и вновь начал целовать Сидзуку. Такие игры буквально сводили ее с ума. И Сидзука, и я, по-настоящему изнемогали от желания слиться друг с другом. Но сейчас я хотел довести ее до пика, применяя лишь дразнящие ласки. Вскоре Сидзука подтянулась, села на бортик бассейна и широко расставила ноги. Я подсел ближе к девушке, прильнул губами к ее потрясающим бедрам и начал нежно целовать ее ногу. Я слизывал языком капельки влаги с ее бедра, нежно гладил вторую ногу, оставлял небольшие засосы, нежно присасываясь к гладкой коже девушки. Одну свою руку я поднес к ее рту, и Сидзука начала с явным желанием облизывать мои пальцы. Когда же они стали достаточно влажными, я вставил указательные и средние пальцы в податливую киску девушки, и они вошли так легко, будто киска девушки лишь для этого и предназначалась.